Журнал в Америке. Беседа Иосифа Бродского с Петром Вайлем. Петр Вайль. Иосиф, вы очень часто печатались в Нью-Йоркере. Как это произошло технически? Кто кого обнаружил? Иосиф Бродский. Как правило, стихи предлагались переводчиками, чаще других в 70-е годы Джорджем Клайном. И, видимо, то, что им предлагалось, как-то отвечало эстетическим стандартам Нью-Йоркера. Стандарты эти во многом определял такой замечательный поэт Ховард Мосс, много лет возглавлявший отдел поэзии. Очень грубо, очень приблизительно русский аналог такого стиля – Ходосевич. Ходосевич, если бы он выработался в академического поэта, то есть при всем различии публиковавшегося материала, направление Нью-Йоркера можно было бы охарактеризовать как ходосевичевскую ноту. Я концентрируюсь, может быть, излишне на изящной словесности, но это то, что мне интересней. При определенной выбранной тенденции журнал стремился, тем не менее, к стилистическому разнообразию. И там печатались авторы с разными стилистическими манерами. Что еще важно, вполне знаменитые литераторы Америки посылали туда свои вещи и очень часто получали отказ. Иными словами, идолов не существовало, имя не срабатывало, чем этот журнал и замечателен. Там отказывали и Одену, и Фросту. Принципом был определенный эстетический критерий, а не табель о рангах. Петр Вайль. Нью-Йоркер себе цену знает и ведет себя с большим достоинством, если не сказать заносчиво. Что вы скажете о его известной рекламе «Лучший журнал в мире»? Иосиф Бродский. Ну, для этого надо знать мир лучше, чем я. Но вполне может быть, что они и правы. И уж по крайней мере верно, что это лучший журнал в Соединенных Штатах. Был точно лучшим. Я употребляю глагол «был», потому что сейчас журнал не тот, что раньше. Я не хотел бы говорить об упадке, но, безусловно, об определенном спаде или перемене тенденции ориентации. Петр Вайль. В «Нью-Йоркере» множество разных рубрик и разделов, и как раз теперь их становится все больше. Но его главным козырем, создавшим высокую репутацию, всегда была литература, проза и поэзия. Иосиф Бродский. Главным достоинством или извиняющим обстоятельством. О поэзии можно поговорить отдельно. Стихи, публиковавшиеся в «Нью-Йоркере», как бы задавали тон на протяжении, по крайней мере, всего послевоенного периода. До недавнего времени существовало понятие «Нью-Йоркер поэм» — стихотворение из «Нью-Йоркера». Речь в этом случае шла о высоком техническом уровне текста, о качестве исполнения, внимании к детали и о некоторой сдержанности тона. Уровень задавался тем, что лучшее в литературе Соединенных Штатов появлялось именно там. Оттуда это поступало как бы обратно в страну. Напечататься в Нью-Йоркере всегда считалось большой честью, прежде всего в силу тиража, но также и потому, что там платили лучше, чем где бы то ни было. Петр Вайль. Из литературных журналов до сих пор один только «Нью-Йоркер» и платит прилично, а другие, вроде «Atlantic Monthly» или «Partisan Review», немного. Иосиф Бродский. В общем, да, хотя смотря за что. За статьи, имеющие социальный резонанс или содержащие качественно новый информационный материал, довольно хорошо. Но «Нью-Йоркер» и тут их, конечно, превосходит. И за стихи там платят гораздо лучше, чем остальные. Тоже не бог весть сколько, но тем не менее. Петр Вайль. «Нью-Йоркер» тема уникален, что сочетает высокий художественный уровень с высокими гонорарами. Часто это вещи разные. «Плейбои», скажем, дают большие деньги, и время от времени там публиковали серьезные авторы. Набоков, между прочим. Но система эта так и не сделалась. В то же время во всем мире всегда были издания, где платят мало, но напечататься там престижно. То же самое ведь и в Штатах. Иосиф Бродский. Есть, например, New York Review of Books, Нью-Йоркское книжное обозрение, еженедельник, форматом газетного таблоида с книжными рецензиями, литературными статьями, эссе. Я неоднократно слышал высказывания людей, очень преуспевающих, наиболее энергичным образом высказываются о деньгах богатые люди. Что-нибудь вроде «нет, я не могу себе позволить печататься в New York Review of Books», потому что они платят за статью $300-400, тогда как в «Эсквайре», скажем, можно получить 6-7, что называется, кусков. Но при всем том, «Review of Books» выдерживает высокое качество и остается чрезвычайно достойным при всех его лево-либеральных наклонностях предприятиям. Есть еще такой довольно толковый журнал «Hudson Review», общественно-литературный ежемесячник. Петр Вайль. Но что касается вашей основной специальности, стихи в этих изданиях появляются не так уж часто. Иосиф Бродский. Стихи печатаются везде, мало и неохотно. Но, к примеру, в журналах «Империя Конде Наст», концерн, владеющий многими роскошно издающимися модными журналами, в частности, «Вогом», если дело доходило до поэзии, то там платили очень много и могли появляться хорошие вещи. Например, замечательные стихи «В молочном лесу» и, кажется, «Рождество в Уэльсе» Дилана Томаса были напечатаны однажды в журнале «Мадемуазель». Это было в начале 60-х, и это, конечно, уже отклонение от нормы. Петр Вайль. Вроде Набокова в «Плейбое», даже еще более экзотично. Пожалуй, теперь подобное отклонение вовсе невозможно. Иосиф Бродский. Вероятно. Был такой период в культурной истории Соединенных Штатов, когда наблюдался расцвет литературных журналов. 50-е, 60-е, до середины 70-х. Изменение этой картины объясняется разными причинами. Прежде всего, я думаю, демографическими сдвигами. Затем финансовые соображения. Все подорожало. Печать, но особенно распространение. Что в сильной степени связано со скачком цен на нефть, со всеми этими ОПЕКовскими мероприятиями в 70-х. Я помню, ехал в то время как-то в машине по Парк-авеню вечером. В середине Парк-авеню стоит, как вы знаете, небоскреб Панам Билдинг, всегда очень освещенный. Он уже не Пан Ам, кстати, это тоже связано, крупнейшая авиакомпания Америки Пан Ам прекратила свое существование в конце 80-х. Ночные нью-йоркские небоскребы для литератора с каким-то опытом, особенно стихотворчества, зрелище. Мне они всегда напоминали сильно использованную копирку. Знаете, когда ее смотришь на свет, там такие дырочки. И вдруг я вижу, копирка эта черная. И я подумал, да, и для нашего бизнеса все эти нефтяные дела ничего хорошего не сулят. Петр Вайль. Но главной причиной упадка литературных журналов вы назвали демографические сдвиги. Насколько я могу судить, речь идет об омоложении общества, что сопровождается сгущением информационного потока и распространением массовой культуры, ее демократизацией. Иосиф Бродский. Все это в полной мере относится уже к 80-м. Пришло новое поколение образованных людей, стремящиеся, грубо говоря, к удовольствию. Так называемые яппи. Молодые преуспевающие люди, МПЛ. Им для преуспеяния, как для профессионального, так и для социального, требовались некие сжатые основные познания в разных областях. И они, к примеру, читали не книги, а рецензии. Чем короче рецензии, чем стремительнее, тем больше ты поглощаешь информации, тем быстрее узнаешь о разнообразных предметах. В том районе Нью-Йорка, где я прожил 20 лет, Гринвич-Виллидж, чуть не в каждом квартале были книжные магазины. Знаменитая 8-я стрит вся практически состояла из книжных магазинов. Но в начале 80-х они начали исчезать. Публика стала покупать меньше книг и больше журналов. Разница в том, что популярный журнал, помимо того, что информирует, еще развлекает. Журнал типа «Нью-Йоркера» увлекает. Увлекал. Петр Вайль. Вы снова вводите прошедшее время, говоря о «Нью-Йоркере». Вы хотите сказать, что в последнее время журнал меняется в развлекательном направлении? Иосиф Бродский. «Нью-Йоркер» пытается приспособиться к новым временам, к новой читательской аудитории, ориентированной на карьеру и на получение быстрых, суммарных сведений по поводу общественных взглядов и эстетических стандартов. Петр Вайль. Таким образом, приход «Нью-Йоркер» Тины Браун в качестве главного редактора не случайен, ведь она пришла из Vanity Fair, ярмарки тщеславия. Самое название говорит о чем-то. Иосиф Бродский. Тот журнал она гальванизировала и превратила в то, к чему нынешние периодические издания стремятся. Это мода, светская жизнь, политика, но политика на уровне скорее слухов. То есть это глубоко буржуазное издание. Оно чрезвычайно привлекательно, возразить нечего. Буржуазные стандарты, двигатель общества, то, к чему масса всегда стремится. Сознание читательской среды можно уподобить женщине, покупающей Vogue. Может, она и дурнушка, ей не по карману все эти шифоновые платья, но все равно она покупает модный журнал для ощущения, что, по крайней мере, в курсе дела, ну, и приобщилась. Петр Вайль. Примерно так обстоит дело со спортивным болельщиком, который смотрит состязания некоторым образом, отождествляясь с атлетами. Но ведь все это относится все-таки к типу Vanity Fair, а не Нью-Йоркеру. Иосиф Бродский. Нью-Йоркер таким журналом не был, но теперь становится. У нас на глазах. Это началось с увольнения его главного редактора, занимавшего этот пост на протяжении 30, кажется, лет, мистера Шона. Уильям Шон, но его всегда так все и звали, мистер Шон. Ему, Нью-Йоркер, обязан своей репутацией более, чем кому бы то ни было. Но сменились хозяева, и пришел новый главный редактор, Роберт Готлиб, который стал менять Нью-Йоркер в ту приблизительно сторону, что и Тина Браун сейчас. Но он, видимо, делал это недостаточно энергично. Петр Вайль. Вы публиковали и публикуете в «Нью-Йоркере» не только стихи, но и статьи, причем довольно специальные и довольно сложные. Вот сравнительно недавно было напечатано очень большое эссе о Фросте, никак не популярное, которое, я думаю, Esquire ни за что бы не взял. Я хочу сказать, что «Нью-Йоркер», если и демократизировался, то не до последней степени. Иосиф Бродский. Нет, конечно. Но, боюсь, это все скорее метастазы прошлого, атавизм. Как раз с помощью таких атавистических выпадов журнал и поддерживает свою шатающуюся репутацию. Петр Вайль. Лет через пять могут и не захотеть напечатать такую статью. Иосиф Бродский. Скорее всего. Они и в этот раз сначала предложили статью о Фросте сократить. Я категорически отказался, что в этом бизнесе вообще-то неслыхано. Настолько автор считается заинтересованным. Я объяснил, что возражаю, во-первых, в принципе, потому что не для того пишется, чтобы сокращать, а во-вторых, потому что я не хочу уступать пространство, которое принадлежит литературе, телевизионным обозрениям. Тому, чем «Нью-Йоркер» пытается привлечь массового читателя. Телевизионная реальность действительно одна из самых важных для человека, живущего в Соединенных Штатах. Может быть, следующая сразу за зарплатой и продуктовым магазином, а может, их опережающая. Но подробно обсуждать телепередачи в литературном журнале – это уж полная сдача позиций. Мне просто не хочется об этом думать. Петр Вайль. Обсуждать телереальность – вид современного психоанализа. В конце концов, 95% населения сидит у телевизоров, и журнал, если он не хочет сам устраниться из, скажем так, нормальной реальной жизни, должен как-то на это явление реагировать. Иосиф Бродский. В этом все и дело. Что происходит вообще в журнальном мире? Идут постоянные исследования рынка, чтобы определить вкусы и потребности читателя. Эти все предприятия, журналы, существуют без каких бы то ни было дотаций, на хозрасчете, говоря по-русски, и потому дотошно изучают свою публику. Но всякое исследование по определению сужения возможностей, а не их расширения. Кроме того, в искусстве рыночный принцип совершенно иной. Не спрос рождает предложение, а предложение рождает спрос. Это пункт, в котором я с малых лет расходился с Карлом Марксом. Никакого спроса на божественную комедию не было, пока Данте ее не написал. Петр Вайль. Строго говоря, если исходить из массового спроса, можно вообще ничего не печатать, особенно когда есть телевизор. Но журналы все-таки пока, к счастью, выходят. И в России, скажем, несмотря на кардинальные перемены, литературный процесс пока делается именно в журналах, как было и в XIX веке. В Америке последних десятилетий дело обстояло по-иному. Иосиф Бродский. В России романы печатаются в журналах, а тот же «Нью-Йоркер» никогда не делал этого, только рассказы. Могли опубликоваться выдержки из будущей книги, но, как правило, посвященные какому-то специфическому вопросу, но не роман с продолжением. В этом смысле литературный процесс журнала здесь не делается. Но двигателем литературной торговли журнал является, поскольку публикует рецензии, рекламу издательств, хотя не только издательств. Это и создает некий климат. Не универсальный, конечно, хотя бы из-за тиража. Обычно у журналов такого полусерьезного пошиба тираж максимум 1,5 миллиона. В стране с населением 250 миллионов не очень приятно даже думать о проценте. Петр Вайль. В сегодняшней России о 1,5 миллионах никто и не мечтает. И вообще-то выходит, что в Штатах от авторитетного журнала литературный процесс зависит даже больше, чем в России. Там вы получаете товар из первых рук, от самого автора, со всеми достоинствами и недостатками. А четкой системы рецензирования, при которой все мало-мальски заметно обсуждается, в России нет. В американском же случае вы доверяете журналу его рецензенту, который может при желании вознести или низвергнуть вещь. Тут, кстати, есть почва для всякого рода злоупотреблений, для этакой литературной коррупции. Иосиф Бродский. Никогда об этом не слышал. Существует другая опасность, достаточно грустная и неизбежная. Клубность. Проталкивание людей и книг своего круга. Вот «Нью-Йоркер» старается этого всеми силами избегать и беспристрастность выдерживать довольно четко. Соблюдаются приличия. Петр Вайль. Соблюдение приличий – принцип «Нью-Йоркера». Эстетический в том числе тоже, начиная с этого джентльмена в цилиндре на заставке. Журнал ведь подчеркивает свою чинность, такую старомодность. Даже просто перелистывая, это видишь по карикатурам. Иосиф Бродский. Рисунки немножко старомодны, действительно. Но знаете, мы все несколько разбалованы, разложены идеями новаторства, модернизма, авангарда. Это явление можно, наверное, локализовать где-нибудь в 20-х годах. Петр Вайль. Вокруг Улисса, грубо говоря. Иосиф Бродский, если угодно. Но вот сейчас до конца столетия осталось 5 лет, и говорить об авангарде в конце века мне кажется немножечко диковато, абсурдно. Я замечаю, когда читаю всякую российскую периодику, как современные писатели стараются быть непременно впереди прогресса. И в ход идет все, от заборного словаря до композиционных ухищрений, которым уже минимум лет 50-60, если не больше. Этим грешат почти все, от мала до велика. Петр Вайль. Во многом это идет от незнания мирового контекста, что объясняется известными обстоятельствами нашей истории. Иосиф Бродский. Так или иначе, во всем этом колоссальный инфантилизм или провинциализм. В конечном счете, незнание своего голоса. Две вещи важны в литературе. Содержание и стилистика. С первым у многих русских авторов довольно благополучно, но со вторым мало у кого. Вот был у нас замечательный пример. Вам и мне хорошо известный Сережа Довлатов. Петр Валь. Вот от него, любимца «Нью-Йоркера», на протяжении целого десятилетия, позвольте вернуться к американским журналам. Помимо глобальной борьбы читательского типа сознания со зрительским, текста с экраном, есть и более локальная оппозиция внутри самого чтения – книга и журнал. И, может, не стоит предъявлять журналу слишком высокие требования. За всякого рода серьезностью можно пойти в книжный магазин, благо они в Штатах потрясающие. Иосиф Бродский. Но это совсем разные вещи, по крайней мере, сейчас. Вот в XIX веке, когда издательское дело приобрело широкий диапазон, журналы в известной мере дублировали книги. Петр Валь. Не зря по-русски выпуск журнала раньше назывался «книжка», а теперь «номер», «серийность» вместо «штучности». Иосиф Бродский, совершенно верно. Со временем журнал превратился в самостоятельный феномен, нечто среднее между книгой и газетой. Газета — письмо со срочной информацией, журнал — письмо, в котором человек пытается опомниться, книга — нечто уже третье. Петр Валь. Ведение дневника, скажем. С этой точки зрения, степени срочности, что такое для вас публикация журнальной и публикация книжной? Какая разница? Иосиф Бродский. Более или менее одним миром мазано. Хотя журнал тем хорош, что это немедленное влияние и моментальный контакт с читателем. Что касается книг, я отношусь довольно сдержанно к своей деятельности вообще и не могу сказать, что так уж особо заинтересован в их издании. Петр Валь. Да, я не раз наблюдал, как вы были ничуть не обрадованы, а как раз наоборот, очередной книжкой, выпущенной неизвестно как и кем в России. Иосиф Бродский. Накапливается некоторое количество стишков или эссе, и можно сунуть это под обложку. Так и получается книга. Журнал же, помимо того, что способ заработать, вот такой немедленный контакт. Журнал не альтернатива книге. Это еще один вариант чтения. 1995 год.